Чернобыля. Как заместитель главного инженера по эксплуатации, я беседовал с Фоминым. Атомные станции предприятия радиоактивные, чрезвычайно сложные. Крепко ли он подумал, оставив электроцех Запорожской ГРЭС? У Фомина неотразимая белозубая улыбка. Похоже, он знает это и улыбается к месту и не к месту. Он ответил мне тогда, что АЭС — дело престижное и суперсовременное. Довольно приятный напористый баритон перемешался у него в минуты волнения альтовыми нотками. Квадратная угловатая фигура, наркотический блеск темных глаз. В работе четок, исполнителен, требователен, импульсивен. Честолюбив, злопамятен. Чувствовалось, что внутренне он всегда сжат, как пружина, и готов для прыжка. Рассказываю о нем так подробно, потому что ему предстояло стать своеобразным атомным Геростратом, личностью в некотором роде исторической, с именем, который, начиная с 26 апреля 1986 года, будут связываться самые страшные события, одна из самых страшнейших ядерных катастроф на АЭС. Тарас Григорьевич Плохий, напротив, вял, обстоятелен, типичный флегматик, но дотошен, упорен, работящий. О нем, по первому впечатлению, можно было бы сказать «тюха, размазня», если бы не его методичность и упорство в работе. К тому же многое скрадывало его близость к Брюханову. Вместе работали на Славянской ГРЭС. Вот в свете этой дружбы он казался более значительным и энергичным. Брюханов активно продвигал Плохие и Фомина в руководящий эшелон Чернобыльской АЭС. Впереди шел Плохий. Он стал заместителем главного инженера по эксплуатации, затем главным инженером. По предложению Брюханова был выдвинут главным инженером на строящуюся Балаковскую АЭС, станцию с водоводяным реактором, проект, который он не знал, а в итоге в июне 1985 года во время пуска наладочных работ из-за халатности эксплуатационного персонала и грубого нарушения технологического регламента произошла авария, при которой погибли, живьем сварились 14 человек. Трупы из кольцевых помещений вокруг шахты реактора вытаскивали к аварийному шлюзу и складывали к ногам бледного, как смерть, некомпетентного главного инженера. А тем временем на Чернобыльской АЭС Фомин с семимильными шагами прошел должность заместителя главного инженера по монтажу, эксплуатации и заменил Плохие на посту главного инженера. Тут следует отметить, что Минэнерго СССР не поддерживала кандидатуру Фомина. На эту должность предлагался Бронников, опытный реакторщик. Но Бронникова не согласовывал Киев, называя его обыкновенным технарем. Мол, Фомин — жесткий, требовательный руководитель, хотим его. И Москва уступила. Фомина согласовали в отделе ЦК КПСС, и дело было решено. Цена этой уступки известна. Тут бы впору остановиться, осмотреться, задуматься над Балаковским опытом, усилить ответственность и осторожность, но в конце 1985 года Фомин попадает в автокатастрофу и ломает позвоночник. Длительный паралич, крушение надежды. Но могучий организм справился с недугом, и Фомин вышел на работу 25 марта 1986 года, за месяц до Чернобыльского взрыва. Я был в Припяти как раз в это время с инспекцией строящегося пятого энергоблока. Дела шли неважно. Ход работ сдерживался нехваткой проектной документации и технологического оборудования. Видел Фомина на совещании, которое мы собрали специально по пятому энергоблоку. Он здорово сдал. Во всем облике его была какая-то заторможенность.